Как же он решил пойти на это? Он должен был знать, что встретиться с ним. С кем? Снейпа. С чего ты взяла? Я чувствую. Это он. Он его убил. Оленька, не думай об этом. Тебе лучше поспать. Немножко. Нельзя тебе доводить себя до отчаяния. Опять? Опять ты меня опекаешь? Она оттолкнула его. Я хочу о тебе позаботиться. Я твой друг. Эл, ты так не опекал. Если бы она ревела, как ты, то я заботился бы о ней не меньше. Что с тобой? При чем здесь Эл? Ольга не слышала его. Глаза ее устремились в пустоту, и она нервно заговорила. Он ничего мне не обещал. Наоборот, он сказал, что я не смогу разделить с ним жизнь. Он не против моей любви, он тоже любил меня. А я готова была тенью за ним ходить. Он ничего мне не обещал. Но я бы стала ему хорошей женой. Я бы смогла. Я представляла его таким заоблачным, недосягаемым. А он стал таким близким. Он не сказал мне, потому что думал, что вернется. Алик вспомнил, как категорично Амадей отказался взять ее с собой. «Иди, иди к ним! Не хочу, чтобы меня жалели! Я хочу остаться одна! Иди, Алик!» Ольга встала, шмыгнула носом и постаралась изобразить уверенность. Алик ушел. Он вынырнул в овальный зал, проскочил через несколько дверей мембран, прежде чем обнаружил друзей. Рассел сидел в углу, сложил руки на груди в неизменно полуспящей позе. Значит, обдумывать что-то. Он всегда делал так, когда был занят серьезным анализом. Дмитрий сидел на той же лавочке, на какой Алик только что сидел вместе с Ольгой. Димка согнулся, собрался в комок, положил руки на колени, на них голову, лица не было видно. Игорь сидел в самой дальней части небольшого помещенца, но эффект от обстановки был такой, словно он удален далеко. Алик обвел всех взглядом несколько раз, потом уставился на Рассела. Курк сонно поднял веки. «Не время задавать вопросы», — начал Алик. «Но что мы будем теперь делать? Хотя рано говорить. У меня просьба ко всем. Я хочу знать, что за тайное расследование вы затеяли вместе с Амадеем за моей спиной. Речь идет об Эл. Рассел, ты лучше других владеешь информацией. В силу возраста, как выяснилось, Амадей доверял тебе. Я хочу знать». «Ничего нового, чего ты не знаешь». Амадей пришел к выводу, что Эл жива. Его изыскания в большой степени касались Нейба, а Эл оставалась в поле зрения как жертва. «Есть доказательства?» «И сведения, которые прояснили историю появления некоторых мифов, окружающих Нейба. Амадей посвятил меня в суть вопроса только потому, что я изучал Нейба раньше. Наши интересы совпали. Я же поделился данными об Эл. Какую бы степень уважения я не испытывал к Эл, ее имя фигурирует рядом с именем Нейба и много лет подряд. Только глупый не уловит связи. Или тот, кто связи видеть не хочет». «Намекаешь?» – спросил Алик. «Чтобы разумно взглянуть на суть проблемы, нужно отстраниться от личных пристрастий», – добавил Рассел. Как Амадей пришел к выводу, что она жива? Он не делал выводов, он создал гипотезу. Она основана на поступках Нейба до захвата Эл и после, на всем протяжении времени, на поведении флота пиратов, на анализе военных действий. Амадей добыл все факты, какие мог, всеми методами, какими мог. Он знал вопрос, как говорится, изнутри. Он доказал, что она жива. «Алик, Алик», – Рассел покачал головой, – «не так прямолинейно». «Конечно, если бы он не погиб, ответ, вероятно, был бы». «Я ответа не знаю». «Хорошо. Каковы факты связи Эл с пиратами?» Рассел не выдержал. «Пираты применяют построение боев, аналогичных галактическим, аналогичным наработкам щита 14. Будто ты это не знал. Земляне в начале войны потеряли половину боевых сил, и противник знал слабые места. Время появления этих знаний у пиратов совпадает с исчезновением Эл. Техника полетов, методы атаки. Не берусь судить. Я Эл на войне не видел, но допускаю, что ее таланта хватит и на многое. Ну вот ты смотришь на меня лютым зверем. Предрассудки, Алик, предрассудки. Если бы ты не работал с Амадеем, я еще согласился бы, что ты не поймешь меня. Но опыт не спрячешь. Других доказательств нет. Косвенные. Посвяти. Не могу. Я дал Амадею клятву не разглашать их никому, даже разведки. Дождемся конца войны, тогда скажу. Рассел бросил беглый взгляд на еще двоих присутствующих. Дмитрий не поднял голову с рук. Все так же смотрел в пол. Игорь посмотрел на Рассела, и на его лице читалась обреченность. Точно он услышал правду, до которой давно докопался сам. И только искал последнее подтверждение. «Лучше подними наш боевой дух, капитан, и расскажи, каким чудом ты угнал штурмовик у пиратов», — спросил Рассел. «Ты уже знаешь», — удивился Алик. «Знать — это моя работа, герой». Рассел просиял какой-то светлой, неестественной улыбкой. «Когда?» — хрипло простонал Дмитрий. «Рассказывай», — настаивал Рассел. Алик пожал плечами, смутился, словно ему предстояло оправдываться. «Все случилось стремительно», — начал он, — «как во сне. Меня схватили на астероиде. Я очнулся в чужом корабле, даже не знаю где, клянусь. Меня там бросили, я выбрался из корабля наружу, чтобы сбежать. Я заметил 5 штурмовиков. Никакой охраны, представляете? Я стал приближаться к ним, подошел близко, рядом никого не было, и я не думал лезть внутрь. Но меня все-таки кто-то схватил, я его видел мельком. Не знаю, какой-то вид, он был так одет, не разглядишь. Я не смог его почувствовать, он пригрозил мне и решил, что он меня убьет или что-нибудь сделает. Я решил, что попался опять. Бежать было некуда, никакой возможности, и тут он вталкивает меня в корабль. Это как в Геликсе. Потом система опутала меня, и я взлетел. Он управляется просто мыслью. Я ушел от погони, прыгнул через пространство. Я искал ближайшую базу или маяки, где можно укрыться. И только подумал, как тут же оказался между 16-м и 18-м щитами. Там меня облепили наши. Ребята, эту штуковину поймать невозможно. Вы представить себе не можете, какие там возможности. Корабль хотел меня убить, он меня душил. Я сел на пирс ближайшей базы на дикой скорости. Чуть не разбился. Комбинация была у меня в голове. Я сел, как мы на щите отрабатывали. Корабль прочитал мою мысль и выполнил эту команду. Я не командовал кораблем, я просто боролся, чтобы машина меня не убила. А потом высвободился с трудом, выполз из корабля, и меня, конечно, арестовали. Я доказывал, что не пират. Ну, пока меня опоздали, прошло время. А остальное ушло на то, чтобы вернуться сюда и вас разыскать. Ну, а дальше вы знаете, да какой я герой, это везение. Удачное стечение обстоятельств.